«Какому могущественному существу принадлежит эта кость?» — воскликнул Ян Фан. «Это всего лишь кость. И тем не менее, какая мощь! Даже кость великого монарха аутсайдеров или древнего зверя 10 уровня не должна быть такой потрясающе мощной». Кристально чистый ручей хлынул из измерения Чжаахана, подчиненного Лу Хуньянь. Он также был на позднем этапе стадии домена святости. Однако он совершил этот прорыв совсем недавно. Сверкающие потоки, которые содержали глубокие истины силы воды, взаимодействовали с молниеносной силой Янфана, порождая чудесные изменения. Появились многочисленные мерцающие магические символы, каждый из которых нес в себе глубокие истины молнии и воды. Некоторые магические символы выглядели как извилистые реки, некоторые напоминали звездную реку, другие были молниями, в которых при этом виднелись вонные символы. Сила, которую высвободили эксперты стадии домена святости, проявила их глубокое понимание силы, которую они получили за тысячи лет. Тем не менее, чудесные магические символы, которые несли яростную энергию молнии и нежную энергию воды, не смогли нанести заметного повреждения кости. Серовато-зеленая кость внезапно стала прозрачной и сверкающей, ее кроваво-красные узоры выглядели как цепочки кристаллов родословной в ауре какого-то высшего существа. Глубокая сила родословной внутри кровавых узоров, которая не имела ничего общего с людьми-ящерами, внезапно вырвалась наружу. Большое количество кровавого света поднялось ввысь, образуя какие-то щупальца, которые качались в пустоте. Они фактически начали направлять примеси и опасные силы к себе. Они расширялись с пугающей скоростью, когда они проникали прямо в измерение Янфана и Чжаахана. В следующее мгновение их измерения были разорваны, как полотняные занавески. Как только это произошло, большое количество примесей и неизвестных энергий поглотило их, ускоряя распад их измерений. «Чжаншуа!» — воскликнул Чжаахан. «Убирайся отсюда! Сейчас же!» Будучи еще одним экспертом стадии домена святости, Чжаншуа был экспертом земной энергии. Однако, поскольку он был только на среднем этапе, его попытки атаковать кость, изменив гравитационное поле, вообще не сработали. Чжаахан видел, что он ничего не меняет, и поэтому убедил его уйти. Но услышав его слова, Чжаншуа не только не ушел, но и начал еще более яростные атаки на патриарха ящера с помощью трех других экспертов стадии домена святости. «Божественная дочь!» — закричал Ян Фан, выглядя еще более встревоженным, чем когда-либо. «Эта кость невероятно сильна. Наши измерения не смогут продержаться долго. Так что тебе нужно убраться отсюда как можно дальше, пока мы вшестером не остановим ящеров для тебя». Лу Хуньянь начала паниковать. Однако она поняла, что в то время как другие эксперты стадии домена святости объединились, чтобы напасть на патриарха ящера, он предпочел избегать их вместо того, чтобы сражаться. Казалось, что патриарх ящеров полагался только на эту кость. 8 ящеров 9 уровня бросились вперед и, наконец, прибыли на поле боя. Как только они это сделали, они разделились на 4 группы по 2, чтобы сразиться с 4 экспертами стадии домена святости, которые нападали на их патриарха. 4 эксперта были на раннем и среднем этапе стадии домена святости. Поскольку люди-ящеры превосходили их числом 2:1, они вскоре одержали верх. Из-за их прибытия с плеч патриарха ящера была снята тяжелая ноша, что позволило ему полностью полагаться на кость в его битве против Янфана и Чжаахана. Как только он уничтожит их измерения и убьет их, он сможет позаботиться и о других с помощью этой кости. Даже если бы он этого не сделал, пока он мог держать Янфана и Чжаахана занятыми, остальные 8 ящеров могли бы измотать других экспертов стадии домена святости, в конечном итоге убив их. Как бы ни смотрела на это Лу Хуньянь, они оказались в очень неблагоприятной ситуации. Она вздохнула. «Я не думаю, что мы сможем уйти. Если 6 воинов проиграют и погибнут от их рук, куда мы сможем уйти? Мы даже не нашли этот пространственный стык. Учитывая скорость этих ящеров 9 уровня, они смогут догнать нас без особых усилий. Мы никак не можем сбежать». Она хорошо понимала ситуацию. Нитянь, который теперь укрылся в ее огненном измерении, ломал голову над решением, но также потерпел неудачу. Чтобы спастись от ящеров, они должны были двигаться достаточно быстро. В конце концов, звездная лодка была всего лишь духовным инструментом полета, а не древним звездолетом, который мог бродить по бесконечной звездной реке. Кроме того, он мог бы обогнать ящеров 8 уровня, но не 9, не говоря уже о том, что бесчисленные смертоносные, Разъедающие плоть потоки энергии наполняли каждый уголок звездной реки. Древний звездолет мог бы защитить своих пассажиров от таких потоков энергии и загрязнения в течение длительного времени, но звездная лодка нет. Если они потеряют защиту могущественных экспертов и убегут на звездной лодке, то в течение короткого времени у них закончатся звездные камни, и звездная лодка может быть повреждена неизвестными силами. В то время им осталось бы только ждать своей смерти в холодной звездной реке. Безумие появилось на его лице, когда он, казалось, внезапно увидел реальность. «Давай драться до конца». Зная, что они не смогут убежать, он подумал, что они могут сражаться до последнего момента и убить столько ящеров, сколько смогут. Лу Хуньянь кивнула и крикнула: «Сражаться до последнего вздоха». Все их подчиненные также издавали бешеные рыки, готовые биться насмерть. Странная кость внезапно пронзила измерение Ян Фана и выстрелила в сторону Лу Хуньянь, которая была позади него. Ян Фан, который не мог остановить кость, закричал во все легкие, чтобы предупредить Лу Хуньянь: «Берегись, должно быть, он осознал всю твою важность». Лу Хуньянь сделала глубокий вдох, и алые полосы вылетели из ее домена пламени. Ее хозяин выковал для нее эту алую ленту. С ее помощью, а также с помощью ее изысканных заклинаний и глубокой силы ее личного измерения, она сможет сопротивляться с аутсайдером 9 уровня. Она надеялась защитить себя от этого нападения всем, что было в ее силах. Специалист по древесной энергии вдруг мелькнул перед Лу Хуньянь, облаченный в измерение, наполненное жизненной силой. «Я здесь, чтобы защитить тебя». Этот человек был на последнем этапе стадии домена пустоты. Его иллюзорное измерение, казалось, состояло из бесконечного леса. Однако эта своеобразная кость пронзает его насквозь. Когда кроваво-красный свет мгновенно заполнил эти иллюзорные небо и землю, зеленая область распалась в мгновение ока. Даже воин последнего этапа стадии домена пустоты был мгновенно поглощен красным светом. Когда раздался жалкий вопль, только душа смогла вылететь из разрушенного измерения. Эксперт стадии домена пустоты не выдержал ни одной атаки со стороны кости. Как только его измерение разрушилось, его тело также было разрушено. Только его душе удалось вырваться. «Беги!» Чжаохэн крикнул в сторону Лу Хуньянь. «Я не могу!» — воскликнул Лу Хуньянь, окидывая пространство яростным взглядом. «Я запрещаю приходить ко мне на помощь». Ее красная полоса внезапно вспыхнула яростным пламенем. Когда огненные пятна внутри него расширились, чтобы стать похожими на солнце, она ударила по своеобразной кости, надеясь немного замедлить ее. Серовато-зеленая кость легко избежала ее горящей полосы и пронзила ее пылающее измерение. Кровожадная аура плоти мгновенно заполнила всю ее область. Иллюзорные вулканы, моря пламени и реки пламени постепенно исчезали. Через несколько мгновений огненное измерение Лу Хуньянь начало рваться, открывая нитяня звездной реке. Видя это, Нитянь поспешно призвал энергию звездной лодки, надеясь продержаться некоторое время. По мере того, как он все больше тревожился, громкие удары эхом отдавались в его груди, а сердце колотилось в бешеном ритме. Глава 958. Властелин всех миров. Глава 958. Нитянь посмотрел вниз на свое колотящееся сердце. На его лице появилось удивленное выражение. «Хм, что происходит?» В этот момент все извержения вулканов, морей пламя и реки пламени исчезли из измерения Лу Хуньянь. Ее огненное измерение было уже сильно потрепано. Яростная аура плоти внезапно вырвалась из кости. Через несколько мгновений яростная, кровожадная аура наполнила измерение Лу Хуньянь, окрасив его в кроваво-красный цвет. Пылающая лента, которая содержала все виды пламени из этого мира, внезапно загорелась. Бесчисленные огненные пятна внутри него высвободили свет и тепло, которое было таким же яростным, как солнце, когда оно обернулось вокруг кости. В мгновение ока мощь проливного пламени заполнила всю площадь и яростно столкнулась с бешеной аурой плоти, вызвав ужасающие ударные волны, которые распространились во всех направлениях. Пораженная ударной волной, звездная лодка Нитяня была немедленно отправлена назад от Лу Хуньянь к бесконечной звездной реке. Когда взрывающиеся звуки эхом отдавались от пылающего сгустка Лу Хуньянь, она была окутана пламенем, которое летало вокруг нее, как бабочки. Полоса, которая первоначально была длиной в сотни метров, очень быстро уменьшилась. Лу Хуньянь издала приглушенный стон, изо рта у нее хлынула кровь. Как раненая змея, пылающая полоса исчезла в ней. Однако кость неизвестного вида превратилась в полосу молнии, которая полетела прямо вперед. Все в панике закричали: «Божественная дочь! Старшая боевая сестра!» Кости были явно направлены на Лу Хуньянь. Тот факт, что ее приписываемое огню сокровище уровня связующих души уменьшилось и вернулось к ней после одного обмена ударами, доказал, что даже это не могло помочь. До этого ящер одним ударом убил эксперта позднего этапа стадии домена святости. Только его душа едва спаслась. Поэтому, даже если другие эксперты стадии домена пустоты бросятся на кость, они не смогут остановить ее. Каждый мог предвидеть скорую смерть любого, кто попал под удар этой кости. Хуан Цзиньнань вдруг что-то заметил и громко закричал: «Подождите! Осторожно, не тянь!» Как только серовато-зеленая кость приблизилась к Лу Хуньянь, доведя всех до отчаяния, она внезапно сменила направление. В следующее мгновение кость длиной более 10 метров пронзила живот Нитяня, ее кончик вышел из нижней части спины. Все эксперты стадии домена пустоты, включая других экспертов стадии домена святости, которые сражались с ящерами 9 уровня, были озадачены мотивом патриарха ящеров, стоящего за этим. «Нитянь, почему Нитянь? Этот патриарх ящеров на самом деле пытается убить Нитяня. Почему он целился в Нитяня, который находится только на раннем этапе глубинной стадии, когда он мог убить нашу божественную дочь?» Плавая в темной звездной реке, старый патриарх пристально посмотрел на Нитяня холодным, пронзительным взглядом и сказал на человеческом языке: «Ты отличаешься от всех людей, которых я видел раньше, и твоя родословная, и душа особенные». С этими словами он выстрелил в сторону Нитяня, оставив Ян Фана и Чжаохэна позади. Словно молния, вспыхнувшая в пустоте, звездная лодка Нитяня попятилась назад на полной скорости. Огромная кость, пронзившая его живот, все еще выпускала бешеную, кровожадную ауру плоти, как будто собиралась разорвать его внутренние органы на куски. Громкое, похожее на барабан сердцебиение продолжало эхом отдаваться от безумно бьющегося сердца Нитяня. Зеленая аура, свернувшаяся кольцом в его сердце, которое было заклеймено глубокими истинами жизненной силы, еще не закончила свое обновление. Но в этот момент многочисленные цепочки кристаллов родословной внутри него внезапно загорелись. Подобно алым бриллиантам и таинственным звездам, одна капля эссенции крови за другой вылетала из его сердца. Через несколько мгновений все 10 капель крови отделились от Нитяня. Они разделились и поплыли к двум концам неопознанной кости. Когда капля эссенции крови упала на конец кости перед Нитянем, заметные кровавые узоры на кости внезапно стали беспокойными, как будто они были зажжены. Подобно живым существам с их собственным сознанием, узоры безумно извивались, когда они пытались впитать капли эссенции крови. Затем Нитянь посмотрел через плечо на другой конец кости, которая пронзила его живот. Несколько капель крови упало на этот конец кости, слившись с ней в мгновение ока. После того, как 10 капель эссенции крови упали на кости и были поглощены кровавыми узорами, кость постепенно стала темно-красной. Оттенок серовато-зеленого на кости, который был идентичен цвету кожи ящера-людей, казалось, был изгнан 10 каплями эссенции крови. Чего Нитянь не знал, так это то, что оттенок серовато-зеленого на кости был эссенцией крови патриарха ящера, которой он наделил кость. Этот патриарх был сильнейшим воином своего рода, экстраординарной фигурой, у которой была надежда преодолеть предел своей родословной. Он потратил бесконечное количество времени, питая кость своей собственной эссенцией крови, чтобы получить контроль над ней. Он влил в нее 1000 капель эссенции крови. Он был только на 7 уровне, когда впервые получил кость. С этого момента он всячески пытался получить над ней контроль. 7 уровень, 8 уровень, 9 уровень. Каждый раз, когда он совершал прорыв, он вливал в нее свою эссенцию крови. На это потребовалось около 10 тысяч лет. Тем не менее, он только недавно получил контроль над ней. Причина, по которой он потратил на него 10 тысяч лет, заключалась в том, что он знал ее происхождение и понимал, что это сыграет решающую роль в его прорыве на 10 уровень, который определит, увидит ли раса ящеров своего первого великого монарха и присоединится к рядам могущественных рас или нет. Однако по мере того, как серовато-зеленый оттенок постепенно сменялся темно-красным, он чувствовал, что его связь с костью обрывается. Кровная связь была глубокой вещью. Как только он перестанет ощущать печать родословной, которую оставил на кости, это будет означать, что он полностью потерял ее. «Как это возможно?» – прорычал он про себя. «Родословная, которую несет кость, еще более древняя, чем титаны, Древние животные и могущественные насекомые из пустынной эпохи древности. Какая расовая родословная может изменить его таким образом? Только родословные, которые переопределяют все остальные, или же родословные, которые ближе к конечной родословной, могут вызвать такие невероятные изменения. Но этот человек все еще просто человек. Учитывая их низкую силу родословной, как он мог изменить ее таким образом? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Старый патриарх истерически дергал себя за волосы и царапал свою кожу, как будто испытывал невыносимый зуд. Вскоре его шея, руки и живот были покрыты глубокими кровавыми царапинами. Однако он, казалось, не чувствовал боли. Глядя на кость, которая пронзила его живот, Нитянь тоже был сбит с толку. Какого черта? Когда она впервые пронзила его, он почувствовал, что умрет в следующее мгновение. Он мог чувствовать разрушительную силу плоти внутри нее. Однако, как только его кровь капнула на кость, он внезапно замолчал. Затем, когда ее цвет изменился, он проницательно почувствовал, что сила родословной, которой наделил ее патриарх, постепенно растворялась, и специальные печати родословной, которыми наделил ее патриарх, быстро исчезали. В то же время, его собственные печати были вырезаны на кости. Возможно ли, что моя родословная превосходит род ящеров людей, поэтому кость заменяет его родословную на мою? Он не мог ответить на этот вопрос. В этот момент Ян Фан и другие воины стадии домена святости проницательно восприняли тонкие изменения в кости. Все они были в восторге от своего открытия. Аура патриарха ящера исчезает из этой кости. Сила души, которой человек-ящер наделил кость, рассеивается. Его связь с костью обрывается. В их глазах эта неопознанная кость представляла для них гораздо большую угрозу, чем сам патриарх. Если бы эта кость была вне игры, сила патриарха-ящера должна была резко упасть, сделав его побежденным. Чего они не знали, так это того, что поскольку патриарх-ящера-люди соединял кость со своей эссенцией крови более 10 тысяч лет, ее можно было рассматривать как часть его самого, которая могла быть даже более важной, чем его тело. Как только его связь с костью будет прервана и он больше не сможет ею манипулировать, его сила действительно пострадает от сильного удара, который помешает ему делать все, что он захочет. Ян Фан внезапно понял, что нужно делать, и поэтому громко закричал: «Независимо от того, что происходит, мы должны защитить Нитяня. Мы не можем позволить этому патриарху-ящеру снова прикоснуться к этой кости». Затем он и Чжао Хэн вернулись к нападению на патриарха-ящеров со всей силой, чтобы он не понял, что происходит, и не призвал кость обратно к себе. Глава 959. Властелин всех миров. Глава 959. Почему это происходит? Зачем? Патриарх-ящеров-людей откинул голову назад и завыл, как будто сошел с ума. Многие из его серовато-зеленых чешуек отвалились, когда он расцарапывал себя до крови от разочарования. Бушующие флуктуации энергии плоти внезапно вырвались из него, распространяясь по всему его окружению подобно потоку воды. Бесчисленные лучи серовато-зеленой эссенции родословной выстрелили из него, как шипы из ежа. Разорванные измерения Чжаохэна и Янфана понесли еще один тяжелый удар, и многие части, которые почти соединились вместе, были снова разбросаны. Однако на этот раз Ян Фан и Чжао Хэн, похоже, не запаниковали. Вместо этого в их глазах появился намек на восторг. По сравнению с этой костью, такая атака эссенции плоти гораздо более приемлема. Когда Ян Фан издал хитрый смешок, его кнут бога грома вылетел из его измерения. С несколькими хлопками он послал многочисленные шары небесного грома к лучам сил родословной вместе с разрушительной аурой. Пораженный небесным громом, серовато-зеленый свет постепенно исчез. В этот момент Чжао Хэн воспользовался возможностью подлететь к старому патриарху ящеров. Как только он это сделал, огромный прозрачный пузырь выплыл из его водного измерения. Наделенный глубокой запечатывающей магией, пузырь в мгновение ока окутал патриарха ящера. Увидев это, патриарх ящер бросился в пузырь, но не смог вырваться на свободу. Крича и сопротивляясь, он время от времени встревоженно смотрел на Нитяня. Между тем, странная кость, которая проникла в живот Нитяня, все еще претерпевала тонкие изменения. В глубине алой кости крошечные зеленые пятна, похожие на зеленые кристаллы, трещали одно за другим. Они казались кристаллизованной кровью патриарха-людоеда. После стольких лет поглощения, кость была заклеймена сущностью его родословной. Кость не могла избавиться от силы, которую несла в себе родословная патриарха. Однако теперь, когда эссенция крови Нитиня слилась с ней, кость смогла сокрушить кристаллы сущности крови патриарха ящера один за другим. В то же время, эссенция крови Нитиня заняла их место, когда она разделилась на темно-красные кристаллические пятна, которые были такими же крошечными и небольшими, как кристаллы крови ящера. Запертый в прозрачном пузыре, патриарх истерически закричал, как будто ему было очень больно. Это было так, как будто он был ранен, когда его эссенция крови в кости была устранена. Несмотря на то, что Нитянь не напал на него напрямую, когда кость раздавила его кристаллизованную эссенцию крови с помощью крови Нитяня, она нанесла ему серьезный урон. Нитянь не знал, сколько лет и сколько крови он потратил на кость. Эссенция крови была конденсацией его родословной силы. Если бы он мог переработать эссенцию крови, которую он вплавил в кость, это значительно улучшило бы его силу. Однако после того, как он был раздавлен, его кристаллизованная эссенция крови в кости не вернулась к нему. Вместо этого, она, казалось, начала сливаться с костью. Он не только не мог больше манипулировать костью, но и не мог вернуть свою эссенцию крови. Патриарх был теперь по-настоящему ранен. Ян Фан и Чжао Хэн становились все более энергичными, когда они увидели, что патриарх-ящер, который был пойман в ловушку в пузыре, начал проявлять признаки ослабления. Он слабеет. Похоже, что сила его родословной, которой он наделил эту таинственную кость, больше не принадлежит ему. Эссенция плоти, которую он так старательно направлял в кость, была стерта. Последние несколько кристаллических зеленых пятен были раздавлены, избавляя всю кость от любого зеленого цвета. В качестве замены, темно-красные пятна, которые были цвета эссенции крови Нитяня, заполнили кость, неся глубокие истины силы родословной Нитяня. «Кажется, мне больше не больно», – пробормотал Нитянь, протягивая руку и хватая кость. Очень осторожно он медленно вытащил кость длиной более 10 метров. Держа ее, он испытал странное чувство, что кость была как часть его самого, и что они были связаны одной родословной. В этот момент обильная эссенция плоти, которую он высосал из людей ящеров седьмого уровня, влилась в его сердце, и снова его сердце бешено заколотилось. Мгновение спустя, новая капля эссенции крови сгустилась, сверкая, как красный агат. По мере того, как все больше эссенции плоти, которую он отнял у убитых им ящеров, собиралась и конденсировалась в сердце, начинала образовываться вторая капля. Затем, это была третья капля, и четвертая. Только когда 8 капель эссенции крови сформировались, эссенция плоти закончилась. Держа в руках огромную кость, он не знал, что делать дальше. Поэтому он огляделся вокруг. Именно тогда он заметил, что Хуан Цзинань, Лу Хуньянь и другие эксперты стадии домена пустоты из секты пяти элементов образовали вокруг него круг. Они защищали его от разъедающих примесей, которые заполняли каждый уголок звездной реки. Именно по этой причине он смог полностью сосредоточиться на изменениях в кости, стоя на своей звездной лодке. В глазах Хуан Цзиньнаня были полны опасения и замешательства, когда его взгляд переключался между Нитянем и костью, которую он держал. «Нитянь, было уже трудно поверить, что эта кость не убила тебя, но как тебе удалось стереть все родословные отпечатки, которыми ее заклеймил патриарх ящера людей?» Один воин стадии домена пустоты за другим уставились на Нитяня с недоверием, как будто они смотрели на монстра. Они начали обсуждать между собой, как будто не знали, что эта битва против ящеров еще не закончилась. «Я знаю, что ты гибрид, но каково происхождение твоей нечеловеческой родословной?» – спросила Лу Хуньянь. «Как ты можешь стереть родословные отпечатки аутсайдера, который всего в шаге от перехода на 10 уровень? Это невероятно. Кроме того, к какому типу существ принадлежит эта кость? Они просто были слишком любопытны относительно происхождения нечеловеческой родословной Нитяня. Это вопрос, на который я пока не могу ответить», — сказал Нитянь с горькой улыбкой. Затем он перевел взгляд на ревущего патриарха, который теперь был пойман в ловушку в пузыре, и добавил: «Все, что я могу сказать, это то, что эта кость больше не имеет к нему никакого отношения. Ты захватил ее?» — с намеком спросил Хуан Цзиньнань. Нитянь кивнул. «Ага, я чувствую, что теперь она принадлежит мне». В толпе поднялся шум. Именно эта кость сделала того патриарха таким сильным. С ее помощью он разорвал измерения Ян Фана и Чжао Хэна и без труда убил воина позднего этапа стадии домена пустоты. Его грозная мощь потрясла всех присутствующих. Однако, Такой мощный неопознанный инструмент не только не смог убить Нитиня, пронзив его живот, но даже был усовершенствован и отнят. Если бы они не видели этого собственными глазами, то никогда бы не поверили. В этот момент, наконец, прибыли люди-ящеры восьмого уровня. С холодной улыбкой Хуан Цзиньнань сказал: «Они здесь, но, к сожалению, они слишком поздно. Без этой кости сила их патриарха резко упала. Он больше не угроза. При таких обстоятельствах, если другие ящеры попытаются сразиться с нами в Звездной реке, они найдут свою смерть». Лу Хуньянь махнула рукой. Видя это, эксперты стадии домена пустоты, которые собрались вокруг Нитиня, рассредоточились, чтобы встретить прибывших людей ящеров восьмого уровня. Еще одно крупномасштабное сражение вспыхнуло в Звездной реке. Когда это произошло, Лу Хуньянь подошла к Нитиню и окутала его своим сильно поврежденным измерением пламени. Ее алые глаза метались между Нитянем и странной костью. «Если мы сумеем уничтожить людей ящеров и захватить все три измерения, твой значительный вклад не будет забыт». Хуан Цзиньнань кивнул. «Ты просто монстр. Кажется, я принял мудрое решение, попросив тебя исследовать эту область вместе с нами. Если бы не ты, на этот раз мы все погибли бы от рук этих ящеров. Если мы действительно заберем все три мира ящеров, один из них должен быть отдан тебе». «Справедливое решение», — согласилась Лу Хуньянь. Глава 960. «Властелин всех миров», глава 960. «Иди сюда». С этими словами Лу Хуньянь подняла руку, и стеклянная посуда, окутанная струящейся аурой, вылетела из ее ладони. Развоплощенная душа специалиста позднего этапа стадии домена пустоты, у которого было разрушено как тело, так и измерение, полетела туда. «Большое спасибо, госпожа». Послав этот голос души, он умолк в стеклянной посуде. Ни одна нить души не слетела и не исчезла в пустоте. Он был экспертом древесной энергии. Увидев, как патриарх напал на Лу Хуньянь, он бросился перед ней. В результате его измерение было разрушено, а тело расколото. Только его истинной душе удалось спастись. Однако даже души экспертов стадии домена пустоты не смогли бы выжить в суровой среде в Звездной реке в течение длительного времени, когда они были отделены от своих тел. Прежде, когда они разговаривали, Нитянь заметил, что нити души продолжали подниматься из его развоплощенной истинной души и исчезать в пустоте. Если бы это продолжалось немного дольше, то эта истинная душа вскоре полностью рассеялась бы и исчезла в Звездной реке, не оставив после себя ни одной нити души. Однако, специальный контейнер Лу Хуньянь изменил ситуацию, сохранив его душу. К тому времени, как они позаботятся о людях-ящерах и вернутся в свою секту, она сможет найти ему подходящее тело для перерождения. Однажды, когда его воспоминания, которые были похоронены в глубине его души, восстановятся, он сможет возобновить свой путь культивирования и быстро восстановить свою силу. Конечно, для перековки его измерения потребуется большое количество драгоценных духовных материалов. Тем не менее, Лу Хуньянь, вероятно, поможет ему в этом. В конце концов, она сама переродилась и была знакома с каждой деталью этого процесса. Вернув бокал в ладонь, Лу Хуньянь с серьезным выражением лица сказала: «Ты умер, защищая меня. Я обо всем позабочусь. Не волнуйся». В этот момент поле боя было разделено на две части. В одном месте Ян Фан и другие специалисты стадии домена святости сражались с ящерами девятого уровня. В другом месте специалисты стадии домена пустоты сражались с ящерами восьмого уровня. Патриарх ящеров, который все еще был самой большой угрозой, потерял свою кость из-за Нитиня, вместе с эссенцией крови, которой он заклеймил кость. Это нанесло ему серьезный ущерб. В этот момент Ян Фан имел дело со своей аурой родословной, в то время как Чжао Хэн ловил и подавлял его в гигантском пузыре. Теперь и Лу Хуньянь, и Хуан Цзиньнань выглядели расслабленными. Они и Нитянь, трое воинов с благородными статусами, только наблюдали с безопасного расстояния, вместо того, чтобы присоединиться к битве самим. Как и Нитянь, Хуан Цзиньнань, который был на стадии измерения души, также вошел в измерение пламени Лу Хуньянь, чтобы искать защиты от нечистот в Звездной реке. «Ты можешь использовать эту кость, Нитянь?» — с любопытством спросил Хуан Цзиньнань. Лу Хуньянь тоже устремила на него любопытный взгляд. «Что же такого особенного в твоей крови? Происхождение твоей родословной должно быть либо древнее, либо равно по древности этой кости, в противном случае, это не изгнало бы эссенцию крови патриарха ящера и не позволило бы тебе забрать ее кость. Ты знаешь о происхождении этой кости?» — снова спросил Хуан Цзиньнань. Пока они говорили, Битва продолжалась, в то время как воины Ци стадии домена пустоты вскоре получили преимущество. Четыре эксперта стадии домена святости испытывали трудности в обращении с 8 ящерами 9 уровня. Однако, как только Ян Фан и Чжао Хэн позаботились о патриархе ящеров, они смогут присоединиться к другим экспертам и быстро завершить эту битву. Судя по всему, люди одержат победу, не понеся больших потерь. Нитянь задумался в тишине на несколько секунд, прежде чем сказать: «Некоторые образы появились у меня в голове, когда тот патриарх впервые достал эту кость. Я могу рассказать вам о них. Я видел что-то невероятно огромное, охотящееся на титанов, древних зверей, великих драконов и других зверей древних видов из пустынной эпохи древности. Эти существа были размером с некоторые измерения. Они могут перемещаться из одного домена в другой всего за один вздох, что делает их быстрее, чем любой древний звездолет, который мы видели. Даже титаны, древние звери и огромные драконы были их добычей». Хуан Цзинь и Лу Хуньянь ахнули от удивления. Широко раскрыв глаза, Хуан Цзинь громко спросил: «Ты хочешь сказать, что эта кость принадлежит одному из этих огромных существ?» «Похоже на то», — ответил Нитянь. «Все эти образы пришли мне в голову в тот момент, когда появилась кость. Я даже подозреваю, что эти образы были пробуждены некоторыми глубокими отпечатками, которые похоронены в самой глубокой части моей родословной. Я думал, вы тоже их видели». Лу Хуньянь сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Нет, не мы, а только ты. Неудивительно, что патриарх внезапно нацелился на тебя, когда он мог убить меня. Это также объясняет, почему он сказал эти странные вещи о тебе, что ты особенный, и что твоя родословная и душа уникальны. Старшая боевая сестра», — воскликнул Хуан Цзинань. «Если мои предположения верны, то этот неопознанный вид относится к эпохе, предшествующей эпохе пустынной древности, согласно древним записям из коллекций нашей секты». Лу Хуньянь осторожно кивнула. «Наверное, так оно и есть». Нитянь был ошеломлен. Была ли эпоха еще до эпохи пустынной древности? Согласно древней истории конфликтов нашей секты с титанами, древними животными и великими драконами, наши предки узнали об эпохе, которая была еще более отдаленной, чем эпоха пустынной древности от древних существ, с которыми они сражались. Однако даже эти титаны 10 уровня, древние звери и великие драконы, похоже, мало что знали об этой эпохе. Лу Хуньянь вмешалась. Они назвали ее первобытной эпохой. По их словам, они знали только то, что в ту эпоху доминировали огромные существа, которые были размером с измерения. Как истинные фавориты этой звездной реки, они были рождены с возможностью путешествовать среди доменов. Ничто в пустоте не могло причинить им вреда. Однако эта таинственная раса, казалось, вымерла, когда закончилась первобытная эра. Только после этого титаны, древние звери, великие змеи и другие древние виды из пустынной эпохи древности вышли на сцену и поднялись как новые повелители. Но даже в этом случае их страх перед этой таинственной расой был заклеймен в глубинах их родословной. Когда они переходили на 10 уровень, они, кажется, могут получить представление о прошлом и увидеть размытые образы этой невероятной расы. Глаза Лу Хуньянь были полны опасений, когда она говорила, и она иногда смотрела на кость, которая была зажата в руке Нитяня. Нитянь ахнул от удивления. Титаны, древние звери и великие драконы действительно могут заглянуть в прошлое, когда переходит на 10 уровень. Пока они втроем говорили, ящер 8 уровня получил тяжелый удар и полетел к ним, как гора плоти. Раненый человек-ящер, казалось, опасался возобновления борьбы со своими равными по силе соперниками. Вместо этого он повернулся и прицелился в них троих. Увидев это, Лу Хуньянь холодно хмыкнула. Однако, как только она собралась сделать шаг, Нитянь бросил кость в сторону приближающегося человека-ящера. В тот момент, когда кость покинула его руку, он почувствовал, что весь запас энергии его эссенции плоти вливается в нее, позволяя ей пронзить голову ящера-человека, точно молния. Удивленный ящер 8 уровня поспешно призвал эссенцию плоти, чтобы сформировать множество щитов кровавого цвета. Однако силовые щиты плоти были раздавлены эссенцией плоти, которая, казалось, была намного выше эссенции в щитах. Кость длиной более 10 метров прошла прямо через череп ящера 8 уровня. С преждевременно оборвавшимся криком гигантский человек-ящер рухнул и неудержимо поплыл в далекую звездную реку. Хуан Цзиньнань был ошеломлен. Этот человек-ящер был почти так же силен, как воин среднего этапа стадии домена пустоты, но ты убил его одним ударом. Глядя на кость, которая медленно летела обратно к Нитиню после пожинания жизни, он крикнул с неуверенностью в глазах: «Будь осторожен, Нитянь». Выражение лица Лу Хуньянь тоже слегка изменилось. «У тебя нет проблем с контролем, верно?» «Ага». Вроде как, с этими словами Нитянь неуклюже потянулся, чтобы схватить кость. Когда сила плоти засияла на кончиках его пальцев, кость, казалось, была направлена и внезапно ускорилась. Словно молния, она ударила ему в ладонь. «Понял», — сказал Нитянь, его напряженное выражение лица расслабилось. Однако и Хуан Цзиньнань, и Лу Хуньянь похолодели от страха, глядя на кость. Глава 961. Властелин всех миров. Глава 961. Когда кость вернулась ему в руку, Нитянь не мог не воскликнуть. Невероятно. Одним ударом кость пробила череп ящера восьмого уровня, убив его в мгновение ока. Пять свирепых духов полетели вслед за мертвым ящером, который уплывал все дальше и дальше, надеясь поглотить его душу. Души ящеров вовсе не были слабыми. На самом деле, их неспособность защитить свои души после того, как их плотские тела были уничтожены, и искать возможности для возрождения имело место быть лишь только потому, что они еще не разрешили глубокие тайны души. У некоторых могущественных рас аутсайдеров, которые понимали души так же глубоко, как и фантомы, также были свои особые способы получить шанс на реинкарнацию. Однако люди-ящеры пока не могли этого сделать. Как только их тела из плоти погибали, они исчезали навсегда. Когда злые духи улетели, чтобы пожрать душу мертвого человека-ящера, Нитянь посмотрел на кость в своей руке и удивился ее огромной мощи. Но в то же время он не мог не задаваться вопросом, почему она почти лишила его всей эссенции плоти в тот момент, когда покинула его руку, хотя и не была особенно тяжелой, когда он держал ее. Затем он тщательно осмотрел себя и обнаружил, что несколько капель эссенции крови, которую он только что восстановил, исчезли вместе с мощной эссенцией плоти в его внутренних органах, крови и костях. Один удар поглотил почти всю мою эссенцию плоти. Даже при том, что это своеобразное оружие дико разрушительно, его потребление энергии столь же невероятно. К счастью для меня, я не чистый аутсайдер. Помимо моей эссенции плоти, у меня все еще есть моя духовная энергия, которую я могу использовать в бою. В противном случае я бы потерял способность сражаться после такого удара. Когда у меня закончатся силы, самый быстрый способ восстановиться – это сделать это. Его глаза загорелись, когда он внезапно подумал о трупе того ящера восьмого уровня. Потом он повернулся к Лу Хуньяне и сказал: «Не могли бы вы перенести меня к этому трупу?» Лу Хуньянь была удивлена. «Но он уже мертв. Я знаю, что это так», — решительно сказал Нитянь. «Хорошо». Лу Хуньянь полетела к дрейфующему трупу ящера, словно пылающее облако. В этот момент серовато-зеленая душа в форме человека-ящера уже поднялась из этого трупа. Пять злых духов жевали его словно голодные призраки, царапая, расщепляя и пожирая его душу. Злые духи взревели, когда они немного расширились. «Эти злые духи, они твои?» — с любопытством спросила Лу Хуньянь. «Почему они несут так много отрицательной энергии?» «Они пришли из духовной жемчужины, выкованной фантомами», — объяснил Хуан Цзиньнань прежде, чем Нитянь смог это сделать сам. Он сражался бок о бок с Нитянем в кровавой могиле и был свидетелем чудес духовной жемчужины. «Ах, вот оно что!» — удивилась Лу Хуньянь. Звездная лодка внезапно вылетела из огненного измерения Лу Хуньянь, прежде чем вонзиться в огромный труп человека-ящера. Она медленно продвигался вглубь вонючей плоти ящера восьмого уровня. Труп не только удерживал Нитяня от нечистот в звездной реке, но и блокировал от взгляда Хуан Цзиньнань и Лу Хуньянь. Утечка жизни. Одна алая струна крови за другой вылетала из Нитяня, скользя в то, что казалось морем плоти и крови. С тех пор, как человек-ящер умер, в его останках все еще оставалась богатая эссенция плоти, на разложение которой потребовалось около сотни лет. Однако, когда Нитянь активировал утечку жизни, остаточная эссенция плоти ящера быстро истощилась. Алые струны крови вскоре расширились от размера волос до размера пальцев. Несколько мгновений спустя они странно расширились до размеров человеческих рук. Эссенция плоти, которая была богатой и чистой, безумно лилась к Нитяню. После того, как она была поглощена его уникальной родословной, она вскоре превратилась в жизненную энергию. Его энергия ци и кровь заполнялись, точно высохший колодец, наполненный до краев бегущим потоком. Этот ящер восьмого уровня умер всего несколько минут назад, однако количество жизненной силы, которую он произвел, все еще очень впечатляет. Через несколько мгновений Нитянь снова почувствовал прилив энергии. Он даже восполнил свою эссенцию крови с помощью недавно приобретенной эссенции плоти. 10 капель, снова 10 капель. После того, как 10 капель эссенции крови, которая выглядела как алые бриллианты, были восстановлены в его сердце, новая эссенция плоти была перенаправлена к его животу. По мере того, как все больше и больше эссенции плоти сливалось в его пронзенном животе, он быстро исцелялся с помощью небесного исцеления. Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнань глубоко нахмурились, наблюдая, как пятеро свирепых духов пожирают развоплощенную душу ящера восьмого уровня. Тем не менее, они были действительно поражены, наблюдая, как гигантский труп ящера съеживается с пугающей скоростью, как будто вся кровь внутри трупа внезапно испарилась. Даже его плоть высохла, словно мясо, которое оставалось на солнце в течение многих лет, полностью лишенное воды или эссенции плоти. «Седьмой сын звезд», задумчиво сказала Лу Хуньянь. Из древнего дворца фрагментарных звезд пришло сообщение, что этот новорожденный сын звезд практикует энергию пламени, древесную и звездную энергию одновременно, что означает, что он, вероятно, не сможет подняться до стадии домена божественности. Они даже сказали, что, поскольку он так рассеян, он может даже не быть в состоянии достичь стадии домена святости. С улыбкой Хуан Цзиньнань сказал: «Я боюсь, что кто-то в древнем дворце выпустил такую информацию, чтобы намеренно подорвать его репутацию и создать для него трудности в получении контроля над доменом небесного питона, домена небесных границ и домена падающих звезд. Основываясь на том, что я узнала о нем, домен святости для него отнюдь не предел. Ты рассказал мне о нем, как только вернулся из древнего дворца. Ты тогда так высоко отзывался о нем, что я даже не поверила. Но теперь я знаю, Нитянь действительно далеко за пределами обычного воина. Если он не умрет раньше времени, то он определенно сможет занять место повелителя звезд». Хуан Цзиньнань кивнул. «Это уж точно». Когда их разговор подошел к концу, звездная лодка вернулась в огненное измерение Лу Хуньянь. Поскольку Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнань не были гибридами, их восприятие эссенции плоти было не очень острым. Тем не менее, они не могли оторвать взгляд от живота Нитяня. Ранее, живот Нитяня был кровавым месивом. Даже его внутренности были обнажены. Однако теперь они могли видеть только его гладкий мускулистый пресс, без малейших признаков того, что он был ранен. Как могло случиться, что такая серьезная рана зажила за такое короткое время? Даже при том, что они не могли почувствовать изменения эссенции плоти внутри Нитяня, то, что они видели своими глазами, уже было достаточно шокирующим зрелищем. Хуан Цзиньнань был также шокирован этой сценой. «Я сомневаюсь, что даже костяные гиганты или демоны обладают такой ужасающей способностью регенерации». Тупо уставившись на Нитяня, Лу Хуньянь впервые почувствовала сильное опасение по отношению к кому-то, чья база культивирования была ниже, чем у нее. «Ян Фан», — энергично воскликнул Чжаохэнь, — «я сейчас поймаю этого патриарха ящера. Он не сможет освободиться в течение 2 часов. Ты должен помочь остальным разобраться с ящерами 9 уровня». Нитянь оглянулся и увидел, что патриарх теперь был пойман в прозрачную ловушку в виде пузыря. Устранение отпечатков его родословной внутри кости, казалось, серьезно повредило его душевное состояние и понизило его боевой дух. Для фигур его уровня ментальные удары были самыми разрушительными ударами. «Я полагаю, что эта битва скоро закончится нашей победой», — взволнованно сказал Хуан Цзиньнань. «Теперь, когда Ян Фан присоединился к битве против ящеров 9 уровня, давление на остальных 4 экспертов стадии домена святости было в значительной степени снято. В другом месте ящеры 8 уровня были теперь покрыты ранами и выглядели удрученными. Тот факт, что их первопроходец родословный, которому они поклонялись как своему богу, потерял свое главное оружие из-за Нитяня, привел их в отчаяние. Там все еще так много людей ящеров 8 уровня. Пока я могу убить каждого из них одним ударом, я смогу восстановить энергию, которую я трачу после каждого убийства». После недолгого размышления, Нитянь решил действовать в соответствии с этой идеей. В очередной раз, он бросил длинную трубчатую кость, что наполнило ее невероятно ярким красным сиянием. Не встретив особого сопротивления, он пронзил череп еще одного ящера 8 уровня, мгновенно убив его. «А теперь к его трупу», — воскликнул Нитянь. Лу Хуньянь послушалась его и передвинула свое огненное измерение ко 2-му мертвому ящеру, которого Нитянь подстрелил костью. Глава 962. Властелин всех миров. Глава 962. Второй, третий, четвертый. Вскоре в общей сложности 4 ящера 8 уровня были мгновенно убиты таинственной костью Нитяня. В то время как 5 злых духов пожирали их души, он просверлил их останки, чтобы поглотить их эссенцию плоти, чтобы восполнить свою энергию. Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнань следовали за ним все время. Этот процесс на самом деле не был очень долгим, так как ему потребовалось около 3 часов, чтобы убить их 4 один за другим. Нитянь осмотрел себя, направляя эссенцию плоти из останков ящера 8 уровня. Эссенция плоти в моих костях, внутренних органах и меридианах значительно богаче, чем эссенция плоти в моих мышцах и крови. Его тело, которое было очень закаленным, вскоре наполнилось эссенцией плоти, однако он почувствовал четкую картину после тщательного изучения себя. Теперь, когда он закончил первые 3 этапа усиления небесным исцелением, которые были кристаллизацией костей, питанием внутренних органов и укреплением меридианов, эссенция плоти в его костях, внутренних органах и меридианах стала явно богаче, чем раньше. После усиления эти части не только стали более жесткими, но они также могли удерживать больше эссенции плоти, как контейнер, который увеличил свою емкость. Последние 2 шага небесного исцеления были закалкой плоти и конденсацией крови, которую он еще не начал. К тому времени, как я закончу последние 2 ступени небесного исцеления, количество эссенции плоти, которое может удержать мое тело, поднимется на новый уровень. Когда я начинаю атаку этой таинственной костью, я почти полностью истощаю свою эссенцию плоти. Но когда этот ящер-патриарх владел ею, он сумел разрушить измерения экспертов стадии домена святости, таких как Ян Фан и Чжао Хэнь, нанеся им серьезный ущерб. Это должно быть потому, что его эссенция плоти намного глубже моей. Прямо сейчас, даже несмотря на то, что я заклеймил кость отпечатками своей родословной и получил полный контроль над ней, моя эссенция плоти все еще слишком слаба, что мешает мне использовать ее в полную силу. Поскольку один удар истощит мою эссенцию плоти, если я не смогу направить силу плоти от моих жертв с помощью утечки жизни, я не смогу полагаться ни на нее в длительной битве. Возможно, после того, как моя родословная продвинется от 6 уровня к 7, я смогу пробудить новые таланты родословной, которые позволят мне использовать кость больше раз, прежде чем полностью истощить свою эссенцию плоти. В это время, когда моя эссенция плоти станет более утонченной и глубокой, мощь кости значительно увеличится. С этими мыслями Нитянь снова взялся за кость. Многочисленные красные, похожие на кристаллы зерна в кроваво-красных узорах на темно-бордовой кости внезапно загорелись. Таинственная кость вылетела из его руки, вызвав громкий свист. 5-й человек ящер 8 уровня был ранен в его огромный, твердый череп, что вызвало треск костей. Однако этот не умер сразу, а издал болезненный, несчастный крик. «Убейте его!» 2 подчиненных стадии домена пустоты Хуан Цзиньнаня и Лу Хуньянь немедленно встали по бокам от него. Один из них размахивал длинным золотым копьем, а другой управлял желтой тыквой, которая сияла ярким разноцветным светом. Длинное копье и тыква по очереди наносили тяжелые удары тяжело раненному человеку-ящеру, сбивая его с ног. Вперед! Золотое копье вонзилось в хвост человека-ящера, похожий на длинную пилу. В следующее мгновение брызнула кровь, и его длинный хвост, сиявший холодным металлическим блеском, раскололся. Когда это произошло, желтая тыква воспользовалась возможностью, чтобы воткнуться в его большой красный рот, который теперь был открыт. Человек-ящер постепенно перестал издавать какие-либо звуки, в его глазах исчез блеск жизни. Таинственная кость, которая пронзила его череп, затем полетела обратно в руку Нитяня. Пристально глядя на Нитяня, Лу Хуньянь сказала: «Этот ящер был на пике 8 уровня, всего в шаге от того, чтобы войти на 9. Ты можешь убить других ящеров 8 уровня одним ударом, используя эту таинственную кость, но этого ты можешь только сильно ранить». Нитянь кивнул. Он был на пике 8 уровня, что сделало его немного сложным противником. В этот момент Лу Хуньянь уже знала порядок действий, поэтому она взяла на себя смелость приблизиться к мертвому человеку-ящеру. Когда она подошла ближе, Нитянь снова вылетел из ее огненного измерения на своей звездной лодке и пробурил огромные останки ящера 8 уровня. Утечка жизни была активирована вновь. Через несколько минут звездная лодка улетела от сморщенного трупа обратно в огненное измерение Лухуньянь. Когда Нитянь снова выглядел энергичным, кость в его руке была покрыта кровью ящера, и снова источала чрезвычайно опасную ауру. Хаем. Вернувшись, Нитянь огляделся и заметил, что люди-ящеры начали отступать. Патриарх ящеров наконец-то вырвался из прозрачного пузыря Чжаахана. Вместо того, чтобы наброситься на него, он издал громкий, тревожный крик. Затем он активировал потенциал своей крадословной и выстрелил с поля боя, как вспышка яростной молнии. Как только он это сделал, он выплюнул кровавое облако изо рта, которое быстро распространилось и проникло во всех других людей-ящеров. Поглощенные кровавыми облаками, выжившие ящеры, казалось, пробудили свой потенциал родословный, поскольку их ауры испытали внезапный всплеск. Сразу же после этого все они превратились в полосы зеленого света, которые выстрелили с поля боя в направлении патриарха. Они пытаются сбежать. Хуан Цзинань на мгновение растерялся, прежде чем повернуться к Лухуньяне и спросить. «Мы идем за ними, старшая боевая сестра?» Лухуньянь только фыркнула. «Конечно, идем». Затем она взмахнула рукой, отдавая приказ. «Гонитесь за ними, убейте столько, сколько сможете». Все воины Ци, которые все еще могли сражаться, активировали энергию своих измерений, когда они преследовали бегущих ящеров. Увидев это, бегущие ящеры начали издавать резкие крики, когда они внезапно бросились бежать в разные стороны, чтобы люди не захватили их всех за один раз. Лухуньянь задумчиво прищурилась. К ней вернулось ее обычное самообладание. «Я сомневаюсь, что они осмелятся вернуться в свои измерения в ближайшее время. Давай вернемся в измерение, в которое мы впервые попали. Но после того, как мы это сделаем, не убивайте всех ящеров низкого уровня, которые все еще там. Пощадите тех, кто нас слушает. Мы будем использовать их, чтобы добывать духовные материалы в трех измерениях для нас позже. Убейте тех, кто отказывается выполнять наши приказы, и сделайте это предостережением мятежникам». Хуан Цзинань вмешался. «Старшая боевая сестра, нам больше не нужно искать это пространственное соединение, не так ли?» Лухуньянь кивнула. «Да, нам больше не нужно тратить на это время. Ну же, давайте возьмем измерение ящеров». Услышав эти слова, все остальные воины Ци полетели за бегущими ящерами. Только Ян Фан остался, чтобы защитить божественного сына, божественную дочь Нитяня. В это время сражение было практически закончено. Даже при том, что измерение молнии Ян Фана было разорвано, он фактически все еще был боеспособен. Если бы он мог найти место, которое было бы наполнено энергией молнии, он смог бы восстановить свое измерение и вернуть его в первоначальное состояние. Сопровождая троих воинов в измерение ящеров, он время от времени поворачивался, чтобы посмотреть на Нитяня. Изумление в его глазах становилось все сильнее. «Нитянь, это кость». Он, наконец, открыл рот, но остановился. Нитянь усмехнулся. «Хочешь взглянуть на нее?» Несколько смущенный, Ян Фан кивнул. «Эта самая кость чуть не уничтожила мои измерения. Даже сейчас, я все еще чувствую холодок, когда думаю о ее мощи. Я надеюсь поближе взглянуть на эту загадочную кость. Интересно, конечно». Нитянь поднял кость, когда Ян Фан приблизился, не используя эссенцию плоти. Затем Ян Фан подавил свою молнию и осторожно двинулся к Нитяню. Он обернул таинственную кость тонкими светящимися потоками молнии и втянул ее в свои измерения, где сразу же начал изучать ее. Глава 963. Властелин всех миров. Глава 963. За пределами первого измерения ящеров. 11 огромных трупов ящеров плавали в темной, холодной пустоте. Всех их притащили сюда Ян Фан и Лухуньянь. Из-за этого им потребовалось в два раза больше времени, чтобы вернуться в это измерение, чем когда они покинули его. Все 11 из них были на 8 уровне. 5 были убиты Нитянем этой загадочной костью. Нитянь полностью лишил 4 из них их эссенции плоти, используя утечку жизни, поэтому они были высушены и сморщены. Был еще один, который был на пике 8 уровня. Он осушил только половину его внутренней эссенции плоти, поэтому, хотя он также заметно уменьшился, в нем все еще оставалось значительное количество эссенции плоти. План Лухуньянь состоял в том, чтобы вернуть все эти трупы в столицу ящеров, чтобы внушить страх оставшимся ящерам, дабы они повиновались. «Давайте подождем здесь остальных», — сказала Лухуньянь. «Они придут сюда, чтобы встретиться с нами, когда закончит с бегущими ящерами. Ни у Нитиня, ни у Хуань Цзиньна не было другого мнения. Время от времени в глубине измерений Янфана вспыхивали молнии, сопровождаемые громкими раскатами грома. Время от времени кровавый свет также вспыхивал в его измерении, но быстро исчезал. Ян Фан все еще пытался выяснить, к какому виду принадлежит эта загадочная кость и какие тайны она хранит. Нитянь, однако, не казался обеспокоенным, поскольку он был седьмым сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд, и он заклеймил его своей собственной кровью. Он уже занял место патриарха и стал его новым хозяином. Он не верил, что Ян Фан осмелится забрать то, что принадлежало ему. На самом деле, он хотел посмотреть, сможет ли Ян Фан выяснить происхождение этой загадочной кости. Он ничего не знал о происхождении своего рода. Если бы Ян Фан мог что-нибудь найти, возможно, он смог бы также выяснить, кто его отец. Они ждали, пока пройдет время. Вскоре Лу Хуньянь сказала Нитиню, что ей нужно будет усилить свое измерение пламени с помощью редких материалов из ее кольца владения. После этого сокрушительного удара таинственной кости многие из иллюзорных вулканов, огненных морей и огненных рек исчезли. Прямо сейчас ей нужно было восстановить свое сильно поврежденное измерение. «Иди ко мне!» Хуан Цзиньнань поманил его, вызвав свою золотую колесницу из кольца владения. Золотой щит поднялся, чтобы окутать колесницу, защищая ее и тех, кто на ней был, от нечистот звездной реки. После того, как Нитянь поднялся на борт, Хуан Цзиньнань сказал с улыбкой: «Хотя моя колесница не так быстра, как твоя звездная лодка, ее защита находится на высоте. Это позволяет мне оставаться в звездной реке довольно долго. Что касается уровня, уровень может быть ниже уровня звездной лодки, но разрыв небольшой». «Впечатляюще», — сказал Нитянь. В этот момент пять злых духов уже вернулись в духовную жемчужину. После пожирания душ ящеров восьмого уровня, им также нужно было время, чтобы переварить их и вырасти. Тем временем, Нитянь восстановил свои 10 капель эссенции крови. Колотая рана на животе тоже полностью зажила. Вокруг него плавали огромные трупы ящеров восьмого уровня. Все они были сокровищами в его глазах, так как он мог либо использовать их, чтобы начать усиление с помощью небесного исцеления, либо накопить их и использовать их, чтобы пополнить свою эссенцию плоти в будущем. «Жаль, что мы не убили ни одного ящера девятого уровня», — сказал Хуан Цзиньнань, выглядя несколько расстроенным. «Но если подумать, кроме этого патриарха, ни один из ящеров девятого уровня не овладел основательной магией родословной или техниками усиления своих костей и плоти, как это делают демоны, фантомы и другие высшие расы. По этой причине их эссенция плоти недостаточно сильна, и она бы вскоре рассеялась и исчезла. Если бы они были древними животными восьмого уровня, демонами или костяными гигантами, поскольку они проводят десятки тысяч лет, усилия свои тела, они теряли бы свою эссенцию плоти гораздо медленнее после смерти, что делает их останки совершенными материалами для определенных инструментов. Но что касается останков этих ящеров, я сомневаюсь, что они могут быть использованы для изготовления инструментов уровня связующих душ. Пока Хуан Цзиньнань говорил, одна река пламени за другой вылетала из кольца Лу Хуньянь и зашивала поврежденные части ее огненного измерения. Мало-помалу вулканы, реки пламени и моря пламени, которые исчезли в бою, снова появились в ее измерении. «Можно мне взять этих мертвых ящеров?» — внезапно спросил Нитянь. Хуан Цзиньнань побледнел. «Что ты хочешь с ними делать? Они будут очень полезны для меня», — ответил Нитянь, не скрывая правды. «Как ты знаешь, я гибрид. Остаточная эссенция плоти в них поможет моей родословной расти. Ладно, без проблем». Хуан Цзиньнань согласился, не спросив мнения Лу Хуньянь. «Если бы не ты, наше исследование этой области могло бы закончиться полным провалом. Возможно, у нас даже не было шанса вернуться в нашу секту живыми. Схватив эту кость, ты в значительной степени ослабил этого патриарха. Ты полностью переломил исход боя. Ты внес самый значительный вклад в нашу победу. Это правильно, что ты получаешь больше всего наград». С этими словами Хуан Цзиньнань бросил завистливый взгляд на молниеносные владения Янфана. «Но как я вижу, выгода от этой поездки уже достаточно значительна. Одна эта загадочная кость, вероятно, более ценна, чем три измерения ящеров вместе взятые. Я полагаю, что, вернув его в древний дворец, чтобы его осмотрели специалисты, ты получишь значительное количество очков вклада». Нахмурив брови, Нитянь спросил: «Ты имеешь в виду сдать ее?» Хуан Цзиньнань громко рассмеялся и сказал: «Конечно, нет. Просто попроси своих специализированных экспертов изучить ее, чтобы они могли внести ее в учет для будущих образовательных целей. Они не воры. Как они могут забрать то, что ты получил, рискуя своей жизнью?» Нитянь почувствовал облегчение. «Я не возражаю, если они просто проверят ее». Через некоторое время Хуан Цзиньнань и подчиненные Лу Хуньянь вернулись один за другим. Некоторые из них принесли с собой огромные тела ящеров, в то время как другие вернулись с пустыми руками. Несколько часов спустя все те, кто отправился на поиски, вновь собрались в этом месте. Чжаохэнь и другие эксперты стадии домена святости разочарованно покачали головами и сказали, что все ящеры девятого уровня сбежали, включая патриарха ящеров. Их сбивало с толку то, что у людей ящеров, казалось, была какая-то особая магия спасения, которая позволила им исчезнуть, как только они покинули зону видимости и обнаружения. Они набрали скорость и тщательно обыскивали окружение, но не нашли никаких следов. Вместе они выследили и убили только пятерых ящеров восьмого уровня. Чжаохэнь довольно долго размышлял в тишине, прежде чем сказать с мрачным выражением лица: «В этом районе Звездной реки должны быть другие специальные пространственные соединения, о которых мы не знаем. Но эти ящеры должны знать их достаточно хорошо, чтобы сбежать через них. Пространственные разломы очень загадочны. Только те, кто хорошо разбирается в пространственной магии, могут ощутить существование скрытых пространственных разломов. К сожалению, у нас нет такого специалиста в команде. Если бы с нами были ученики общества Духа Пустоты, мы смогли бы разыскать потерянных ящеров и убить их всех». В этот момент голос Лу Хуньянь раздался из ее измерения пламени. «Нет необходимости зацикливаться на них. Мы здесь, чтобы собрать ресурсы из трех миров. Эти измерения не окутаны богатой духовной ци. Они не подходят для нас, чтобы жить и развиваться. Мы уйдем, как только получим то, зачем пришли». Чжаохэнь смущенно улыбнулся. «Вот именно. Я почти забыл, что мы были здесь для сбора ресурсов, а не для создания колоний. Дядя Ян!» — крикнула Лу Хуньянь. Измерение молнии Ян Фана мгновенно успокоилось.